Глава 23. Выйти из тени. Михаил Романович сидел, вперев в меня немигающий взгляд и ловя каждое мое движение. Я не знал, как быть, рассказать все, как он просит, стоит ли и могу ли я, в принципе, принимать такие решения. Ведь своими откровениями я могу подставить не только Дажьевых, но и многих других медиумов. Я не могу вам ответить, не получив разрешения. Выдавил я из себя, доставая айфон. «Комната экранирована, так что...» Договорить мужчина не успел, так как я уже набрал номер Жозе, и пошли гудки. И сам факт этого заставил брови Михаила Романовича удивленно подняться вверх. «Слушаю», — раздался голос Светиного отца. Я кратко изложил ему суть возникшей проблемы и попросил разрешения открыться порученцу президента. Тот думал минуты две, после чего, наконец, ответил. «Хорошо. Дай ему белый доступ». «Белый доступ?» Когда я закончил разговор, зацепился за это Михаил Романович. «Какие еще есть?» «От красного, кто не знает ничего, до, собственно, белого. Полный доступ к информации о нас. До этого мы с вами работали по зеленому доступу. Это наиболее распространенный и используется при работе с людьми из структур. Что ж, раз уж мне дан карт-бланш, то слушайте». «В одном вы правы. У меня с Плеткиной было сотрудничество. Именно того характера, о котором вы упомянули». «Для чего это вам? Зачем это вашим противникам?» «Общая угроза. Объединяет», — пожал я плечами. «Бог?» — тут же вскинулся мужчина, как хищник, почуявший добычу. «Нет. Темные боги Америки», — покачал я головой. «Хотя и безымянный представляет определенную угрозу. Знаете, — вздохнул я, — чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, мне придется углубиться в историю, а это займет время. Может, вы отдадите приказ о поиске Плеткиной, пока я вам ее рассказываю?» «Уже», — отмахнулся Михаил Романович. «Когда ты мне все расскажешь, я поделюсь с тобой информацией о ней, так что приступай». Следующий час я как можно более кратко рассказывал о богах, их войнах и насколько две мировые бойни были связаны с потусторонним миром, в чем опасность текущей ситуации и почему боги так негативно относятся к безымянному, какую опасность представляет он и почему нельзя пытаться его обуздать. Мужчина слушал молча, лишь изредка уточняя непонятные ему моменты. Когда я закончил, он тут же уточнил. «Ты же понимаешь, что я обязан такое рассказать президенту?» «Да, потому так подробно и рассказал об опасности безымянного, и почему медиумы старались не работать с главами государств». «Хорошо, я тебя услышал. Что по Плеткиной? Ее ищут. С момента, как она похитила твоего ученика, отследить ее стало гораздо сложнее. Она явно прячется не только от вас, но и от нас. Ее и ее мать видели уже в Волгограде, Ростове и Воронеже в один и тот же день. Как только мы ее засекаем, она тут же срывается с места, и приходится снова вести поиск с нуля. Облаву с вашими возможностями перемещения не устроишь», — с досадой констатировал он. «Все прошлые наработки неэффективны». «Тогда нам нужно объединить усилия», — констатировал я. «Сведите меня с теми, кто занимается ее поиском. Главная проблема — ее мобильность. Если вы дадите нам какое-нибудь средство блокировки этих ее перемещений, то все резко облегчится». «Я спрошу, есть ли такая возможность», — кивнул я. «Держите меня в курсе, когда она снова где-то обнаружится. И прошу, не пытайтесь захватить ее сами, лишь потери понесете». «Это я уже понял», — хмуро посмотрел на экран ноутбука Михаил Романович. «Там было открыто видео с одним из боев моих учеников против прокачанных темных». «В свете открывшихся данных разворачивание войск НАТО уже видится совсем иначе», — задумчиво произнес президент после доклада Попрыгайло. «Пожалуй, стоит повысить степень боеготовности наших войск. Этим темным точно нужна война для увеличения собственной силы». «И нам еще неизвестно, на что они способны», — вставил порученец. «Но прямой защиты от мистиков Америки у нас нет». «Есть предложение?» «Только одно. Большая степень взаимодействия с теми мистиками, что живут в нашей стране. Обстоятельства вынуждают нас к этому». Президент выстучил по столу пальцами нехитрый ритм, размышляя над словами Попрыгайло. Нам нужно больше информации с их стороны. Кто именно стоит за мистической стороной американцев? Какими силами они обладают? Чем стоит опасаться в первую очередь? У Нурина такой информации, скорее всего, нет. Нужно выходить на прямой контакт с нашими. Взял пальцами в кавычки, попрыгаяло последнее слово «богами». В крайнем случае с их прямыми представителями. Олег простой дух, пусть и довольно сильный, как я понял. Те же Дажьевы – неплохой вариант. По моим данным, их патриарх – Пересвет Дажьев. Довольно весомая фигура в Краснодаре, среди бизнес-элиты города. Хоть сам появляется очень редко, переложив текущие дела на свою дочь. Но самые важные переговоры ведет самостоятельно. По словам Нурина, он является главой рода и подходит нам для установления более плотного контакта с мистиками нашей страны. Что там с этой Плеткиной? Что у них случилось, что она им так нужна? Перебежчица, пожал плечами порученец. Со слов Нурина, род Плеткиных в иерархии находится где-то внизу, и сотрудничество с темными Америки позволило бы им подняться выше. Пока не ясно, почему она проявила себя так рано, но я не исключаю, что это один из способов отвлечь местных, пока американцы развертывают свои силы. Также возможен вариант с атакой изнутри в нужный момент. Пока она скачет, как блоха, по всей стране, но почему-то не покидает ее. Что-то ее держит здесь. Вариант с неожиданным ударом изнутри самый вероятный. Возможно, даже хотят ударить по вам, чтобы на время обезглавить сопротивление нашей страны и подставить местных. Создать внутренний раскол. Но не исключаю того, что все это разыгрывается для нас, чтобы еще плотнее втереться в доверие и работать с вами напрямую и держать на крючке. Для защиты от этой Плеткиной нужно к кому-то обращаться, а кроме Дажьевых у нас никого нет. Поставят то, что называют защитой, а сами будут чувствовать себя здесь как дома. Что мешает им поступить так сейчас? Не знаю, поджал губы Попрыгайло. У нас критический недостаток информации. Приходится полагаться на то, что говорит Нурин и Дажьевы через него. Мы ищем другие источники информации, те же Лейнины, что засветились в Иркутске. Они согласились на сотрудничество, но отдают первую скрипку Дажьевым. Из того, что мы смогли получить от них, все слова Нурина подтвердились. Также мы вышли на людей, что продвигают этого священника, некто Макеевой и Родины, но там установить плотный контакт не получилось. Либо нас вежливо посылали, либо опять же вежливо отправляли к Дажьевым. У меня сложилось впечатление, что они давно обсудили между собой, кто за что отвечает, и менять что-то не желают. Да и сотрудничества с нами в их планах не было. Будто это инициатива конкретного рода, которую терпят, пока она не мешает основным планам. А когда мы сами пытаемся наладить с ними контакт, отмахиваются, как от назойливой мухи. Попытка надавить приводит к потере памяти у исполнителей и проблемам у отдавших приказ. Попрыгайло скрипнул зубами. Я уже потерял 2 автомобиля, вроде как в результате случайности, после каждой такой попытки. А в последний раз моего сына чуть не зарезал пьяный сосед, который раньше и капли в рот не брал. Тогда выходи на этого Пересвета и работай с ним. Нурина оставь пока в покое, но наблюдение не снимай. О чем мне договариваться? Тут же деловито уточнил мужчина. О личной встрече, кивнул своим мыслям президент. Но ведь растерялся Попрыгайло. Ты сам говорил, что если они захотят, то убьют меня в любой момент. Так что вопрос безопасности встречи не актуален. А вот беседа тет-а-тет может сильно продвинуть нас в вопросе взаимодействия. Готовь встречу, Миша. Доверительно наклонился через стол президент. И чем раньше, тем лучше. «Слева!» — крикнула Алина. Артем тут же среагировал на предупреждение девушки и резко повернулся, выбросив перед собой свой блокнот. После эволюции парня в призрака предмет привязки трансформировался, и при активации каждый лист блокнота стал тонкой броневой пластиной. Вот и сейчас листы блокнота взвились в воздух и повисли между ним и темной тварью, создав полукруглую незаконченную сферу. Темный, в активированной форме, получивший огромные руки во все тело и гибкий хвост, врезался в преграду. Листы от этого разметало в стороны, но главное они сделали – остановили бросок врага. Алина тут же прыгнула на тварь, которая оказалась к ней боком, и вонзила свой кулачок под мышку, после чего повернула его против часовой стрелки. Несильный, на первый взгляд, удар был не главной атакой. После активации ее часики дали девушке уникальную способность управлять временем. Не сильно, в пределах минуты, но в условиях скоротечного боя это ой, как много. Главный минус – нужно касаться объекта, чтобы воздействовать на него. Вот и сейчас, повернув свой кулачок против часовой стрелки, она вернула время для темного на минуту назад, до того, как тот активировал свои силы. Тварь стремительно стала преобразовываться обратно в человека. Молодого парня лет 30 с небольшим пивным брюшком и круглых очках на носу. Стоило активации спасть, как Артем с Алиной тут же атаковали темного глифами деления в считанные секунды, разделавшись с противником и впитав в себя высвобожденную нейтральную энергию. «Ух, справились», — облегченно выдохнул парень и с улыбкой посмотрел на Алину. Та тоже улыбалась, а в установившейся на мгновенье тишине раздались возгласы одобрения и радостные голоса посетителей торгового центра. Девушка осмотрелась. Бой проходил на первом этаже главного торгового центра Иркутска, и за короткие мгновения стычки обе стороны успели разрушить пару павильонов и случайно прибить чью-то собачонку. Но это была единственная потеря. Остальные посетители центра остались живы и не пострадали. И сейчас активно снимали героев на камеры своих телефонов, делясь друг с другом мнением о прошедшем бое и ситуации в целом. «Молодцы», — подошел я к ним. «Можете отдыхать». Оба тут же провели деактивацию, а я немедля подхватил их предметы привязки и двинулся на выход, сопровождаемые голосами людей. Некоторые были бы не против подойти и задать пару вопросов, но я не дал им шанса, быстро выскочив наружу и, добежав до машины полиции, забрался внутрь. Прошла уже неделя с момента моего откровенного разговора с Михаилом Романовичем. С того времени многое изменилось. Правительство установило официальный контакт с Дажьевыми и стало пиарить нас, причем целенаправленно. Вот и сейчас, я уверен, видео из торгового центра очень быстро попадет на главные новостные каналы и будет подано под правильным ракурсом. Мои ученики в Иркутске сумели достичь уровня призрака и научиться активировать свои силы, а также работать совместно. Последнее – чисто их достижение и желание, чего уж, я все же больше одиночка, чем командный боец. Самого темного мы обнаружили еще вчера и планировали разобраться с ним сегодня на квартире, но не учли, что тот успел прокачаться до ходока, что дало ему возможность покинуть квартиру. Да и мелочиться темный не стал, решив пойти ва-банк и сразу напав в людном месте. Шансы на ускоренную прокачку у него были, но сказалось отсутствие образования, хотя бы такого урезанного, какое я давал ученикам, и опыта боев против слаженной пары противников. Ходоком-то он стал лишь вчера, выкачив силу из всех соседей в радиусе 3 этажей буквально за сутки, что и дало скачок в развитии. Так мы на него, собственно, и вышли. Так что ходоком этот темный оказался дутым. Энергии много, умения мало. Вот он, минус того, что о нас узнало общество. Людям пришлось рассказать, чем отличаются светлые духи от темных и чем опасны последние. Этот темный явно смотрел новости и сделал верные выводы о том, как ускорить свое развитие. Плеткину пока так и не поймали. Она все так же прыгала по всей стране, и стоило попрыгайло ее засечь, как она сразу пропадала. Возникло даже предположение, что среди его сотрудников есть крот. Ну или у девушки феноменальная чуйка. Насколько я знал, ее предок, плеть, тоже пока был жив, хотя боги уже вынесли ему приговор. Но тому было в чем-то проще, чем Карине. У богов есть собственные домены, что расположены на границе материального и потустороннего мира. Войти туда тем сложнее, чем больше у бога последователей. Но этого мало. Нужно еще и обнаружить вход в него. Что осложняется, если вход, он же якорь, в материальный мир можно переносить. Это тоже стало для меня новостью. Как упомянул вскользь Жозе, переносной якорь позволяет проще прятать свой домен от других, но препятствует его развитию. Хочешь увеличения или усиления, тут я еще не разобрался, домена, делай якорь стационарным. Вполне возможно, что Карина как раз носит с собой якорь плети, отчего и не могут до него добраться боги. На это же указывает то, что домен все же привязан к материальному миру не только якорем, но и местом жительства последователей бога. Видимо, у плети нет последователей за пределами страны, вот и приходится Карине прыгать только в пределах России. Когда мы уже подъехали к нашей базе, все тому же стадиону «Динамо», мне позвонил Попрыгайло. «Алло? Срочно прыгай по фото, что я тебе скинул». Без предисловий начал он. «Плеткину обнаружили и сфотали, но она может в любой момент ускользнуть». «Понял». На присланном фоте был какой-то парк. Карина сидела на лавочке и с виду беззаботно ела мороженое. Только здесь там была блондинка, перекрасилась или парик, и в солнцезащитных очках. И как только узнали, что это она. Если бы не слова Михаила Романовича, я бы не признал в ней ту темную, с которой долгое время общался. Но медлить и правда не стоило, и не раздумывая, я достал яблоко силой дождь бога и шагнул. Того, что меня кто-то может заметить при выходе из прыжка, я теперь не боялся. И так на всю страну известен стал, благодаря сотрудничеству с правительством и центральным телеканалом. Оказавшись на парковой дорожке, я без промедления двинулся к спокойно сидящей на лавочке девушке. Та заметила меня, когда между нами оставалось не больше 5 метров. Вокруг никого заметно не было. Те, кто сфотал Карину, умудрились сделать это, не показываясь девушке на глаза, и сейчас тоже не торопились проявлять себя. Почему я верю, что передо мной Плеткина? Да потому что, оказавшись рядом с ней, я тут же активировал энергетическое зрение, и все сомнения развеялись. Темную ауру так просто не скроешь, а уж ауру девушки я успел хорошо рассмотреть в наши прошлые встречи. «О, привет!» Словно давнему знакомому махнула она мне рукой. «Присаживайся!» Похлопала она по лавочке рядом с собой. «Где Георгий Константинович?» Активировав глиф атаки, я навис над ней. «Ты чего такой агрессивный?» Невинно похлопала она ресницами и закинула в рот остатки мороженого, умудрившись сделать это максимально соблазнительно, еще и язычком по губам провела. «Это нам, темным, нужно быть злыми и агрессивными, а ты же у нас положительный герой». Вместо ответа я атаковал Карину, выбрав целью ее правую руку. Ее рука дернулась от атаки, но серьезного урона мой глиф не нанес, лишь оставив легкий круговой порез вокруг запястья. «Между прочим, это больно». «Где он?» «Хочешь увидеть своего ученика?» «Хорошо». Карина резко встала и протянула мне руку. «Иди за мной, я покажу тебе его». Я не торопился взять ее, молча ожидая ответа. Та лишь огорченно покачала головой, а в следующее мгновение вдруг оказалась рядом и сама схватила меня. От неожиданности я создал новый глиф и выпустил в нее, но это все, что я успел сделать. Через секунду мы оказались в каком-то подвале, а мое тело сковало, не давая пошевелиться. Скосив взгляд, я увидел исходящий из ее руки тонкий жгут темной энергии, что тянулся к моей шее. Пришло понимание, что я попал в ловушку, а Карина применила на меня тот же глиф, что раньше на Георгия Константиновича. «Теперь ты не такой агрессивный, да?» — довольно улыбнулась темная. «Может, поговорим?»